жизнь. Почитайте его письма к ней, и вы увидите, какие мрачные предчувствия гнездились в это время в его душе, оттого и такая безысходная грусть об ушедшем, окрасившая в такие поэтические, пускай и трагические тона, безвозвратно ушедшие, вместе с которым уходила и обожаемая им его прекрасная молодость. Пушкин всегда более дорожил истиной, не вне его лежащей, а в нем самом находящейся. Он писал всякий раз, веря исключительно себе теперешнему. И благодаря неисчерпаемому богатству натуры своей, находясь в любом душевном состоянии, он открывал достойное восхищение качества и в изображаемых им лицах, и в самом себе. Это при том, что об одном и том же предмете или человеке в разное время у него складывалось разное впечатление. В произведениях Пушкина особенно важен тон автора или же рассказчика, его заменившего, что случается сплошь и рядом. В разных случаях рассказчику присваиваются черты, родственные в известных пределах чертам самого Пушкина. В рассказчике также на первом месте волевое начало, способное украсить всякого человека или, по крайней мере, из-за своей исключительности, обычно вызывающее чувство восхищения других людей.